Глава 10. Через стеклянную перегородку палаты интенсивной терапии Энджи некоторое время наблюдала за женщиной, державшей за руку свою дочь. Сгорбленная спина, темные волнистые волосы наспех собраны в хвост. Энджи вспомнилась Мириам и бесчисленные трудности, с которыми сталкивается каждая мать в своем желании защитить дочь от всякого зла. Мириам всю свою жизнь положила на заботу об Энджи. Теперь Энджи предстоит заботиться о маме. Энджи вновь ощутила странную пустоту, подумав о промелькнувших годах, которые не вернуть. Отчего-то на память пришла кладбищенская статуя Девы Марии, непорочной Мадонны, не осквернившей себя сексом, но все равно родившей ребенка. Какой фарс. Энджи злили двойственные стереотипы, навязываемые женщине обществом. Мнение, что совокупление – акт продолжения рода, сексуальное наслаждение являются чем-то нечистым, сродни содержимому сточной канавы. Грязная девчонка, грязные книжки. Перед глазами мелькнула красная вспышка, голова стала тяжелой. Энджи ощутила вкус крови во рту, липкие струйки на лице. Губу пронзила острая боль, и вдруг в палате рядом с горюющей матерью появилась девочка в розовом платье. У Энджи бешено забилось сердце. Девочка медленно повернула голову и уставилась прямо на нее, но лица у нее не было. Только матово светящееся пятно, обрамленное длинными темно-рыжими волосами. Девочка протянула ручонку к Энджи, и та услышала шепот, от которого по коже пробежал мороз. «Пойдем в рощу поиграть. Пойдем, пойдем играть». Видение исчезло. Похолодевшая от ужаса Энджи с трудом сосредоточилась, толкнула дверь и шагнула в палату. Ее вновь встретило мерное шипение и писк приборов. «Доченька, ты меня слышишь?» — повторяла женщина. «Пожалуйста, сожми мою руку, если слышишь, Грейси, пожалуйста». Подойдя сбоку, Энджи кашлянула. «Миссис Драмонт, я детектив Паларина из столичной полиции». Женщина подняла голову, бледное лицо с остановившимся от шока и горя глазами. Энджи много раз видела этот взгляд. Ужас, недоверие, отчаяние и бессилие, когда чудовищное злодеяние разделяет твою жизнь до и после, и простой обыватель, ведущий ничем не примечательную жизнь, вынужден общаться с полицейскими, врачами, коронерами, экспертами, отвечать на вопросы, сносить назойливое внимание журналистов и делать многое другое, о чем он вчера и помыслить не мог. Я не знала, что она не появилась на работе, пока не увидела утренние новости. Я побежала в ее комнату, чтобы убедиться, что Грейси там. Как же получилось, что я не знала-то? Энджи охватило сочувствие, фоном которому служило неистовое желание найти этого насильника, однажды уже ускользнувшего от них с Хашем. Если бы они задержали его 3 или 4 года назад, эта женщина и ее дочь не оказались бы здесь. «Я вам очень сочувствую», — сказал Энджи. «Врач мне уже сказала, что этот изверг сделал с моим ребенком». Голос женщины прервался, глаза были мокрыми. «Медсестры сказали, что вашу дочь зовут Грейс». Дрожащая рука женщины взлетела, прижавшись к рту. «Грейси, мы зовем ее Грейси». По щекам потекли слезы. «Грейси Мэри Драмонт. Ей 16. А будет...» Тело женщины сотрясали рыдания. «Держитесь», — Энджи нерешительно положила руку женщине на плечо, но несчастная мать овладела собой. «А 29 декабря будет 17. Когда она начала работать в барсуке, мне пришлось подписывать согласие, что я не против. Грейси, ей хотелось карманных денег, мы ведь едва сводим концы с концами. Не надо мне было отпускать ее одну, вечером, на автобусе. Но ведь в городе безопасно, а остановка прямо у нашего дома. Автобус уходит в 6 часов». Не так поздно, а до 5 утра она в пекарне, потом сразу на обратный автобус и домой. Каждая мать хочет, чтобы ее дочка была одета как куколка, понимаете? Я не могла купить ей нарядов. Сами видите, в чем хожу. Я радовалась, думала, что все нормально. И все было нормально целый год с лишним. Она силой зажала рот, будто из последних сил сдерживая истерику. «Принести вам кофе, миссис Драмонт?» — спросила Энджи. «Или воды?» Лорна Драмонт покачала головой. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. В коридоре есть стулья. Лучше, наверное, там поговорить». «Я не хочу уходить от Грейси. Она столько времени лежит здесь одна. Это буквально напротив двери». Женщина поднялась и на негнущихся ногах вышла из палаты. Энджи подвела ее к стульям под окном, помогла сесть и присела сама, достав блокнот. «Когда вы в последний раз видели Грейси, миссис Драмонт?» Лорна Драмонт отвела с лица спутанные пряди. «В пятницу утром, перед тем, как уйти на работу». Я работаю сутками в доме престарелых. В пятницу в 4 начинаю, в субботу в 4 заканчиваю. Она прикусила губу. Так что Грейси я обычно вижу в субботу вечером, перед тем, как она уезжает на работу в «Синий барсук». Но накануне у меня было свидание. Мы только начали встречаться. Поэтому я вернулась домой ранним утром в воскресенье и сразу пошла спать. Проснулась позже обычного и услышала в новостях. Я пошла в комнату Грейси, а ее нет. А постель не разобрана. Вы скажете, что я плохая мать. Нечего было ходить на свидание, но у меня в кои-то веки начало что-то налаживаться. Она выхватила из кармана бумажный платок и сильно высморкалась. Нос красный, опухший, глаза заплаканные. Сначала кажется, у тебя впереди все время мира. А потом бываешь рада хоть... Она не договорила, всем телом трясясь в рыданиях. «Я знаю», — сказал Энджи. Она подождала, пока Лорна Драмонд снова сможет говорить. «Значит, Грейси каждую субботу работала в «Синем барсуке». «Да, в пекарне, ночную смену». «А вы не знаете, кто еще регулярно ездил этим же автобусом? Может быть, кто-нибудь видел, как Грейси села в автобус, и доехала ли она до пекарни?» «Ох, я не знаю. Но там вроде один и тот же водитель. Грейси о нем говорила. Кажется, Гарри. Почему она говорила про этого Гарри?» «Он всегда здоровался с ней». «В какую школу она ходит?» «В Дунейгл». «Грейси не говорила, что за ней, допустим, следили в последнее время или приставали на улице?» «Да нет, вроде нет. Ох, нельзя было ее отпускать, работать в ночную смену. Зачем я разрешила? Она пошла работать в 16 лет, потому что мы жили только на мой заработок». «А где ее отец?» «Мы в разводе, у него новая семья. Он переехал куда-то на север, точно не знаю. Я 100 лет не видела от него чеков на алименты». «Вы давно развелись?» «Грейс тогда было 9 лет». «Она еще где-нибудь работает?» «Нет, только один день в неделю в барсуке». «А отец не мог помогать ей деньгами?» Лорна подняла голову. Глаза стали круглыми от удивления. «Нет, а почему вы спрашиваете?» Энджи пристально смотрела на нее. «Вчера на вашей дочери были очень дорогие дизайнерские сапоги». «Должно быть, Грейси сама купила, я же объясняю. Она же для этого и работать пошла, чтобы наряжаться». «Вы знаете, сколько стоят сапоги Франческо Милана?» «Нет, а сколько?» «Больше $1000». Лорна Драмонд побелела. Взгляд растерянно заметался. «Может, уцененные взяла? Она много чего в секонд-хенде берет. Или одолжила у кого? Господи, я ей внимания не обратила». «А кто ваш новый знакомый, к которому вы ходили на свидание?» «Ну, вы же не думаете?» «Мне для протокола. Курт Шепард. Мы познакомились 4 месяца назад. У него умерла мать в доме престарелых, где я работаю. Живет в Эскемолте, работает механиком в барне. Очень хороший и порядочный человек. Нам придется приехать к вам домой и взглянуть на комнату Грейси. Вы не против?» «Нет, нет, конечно. У Грейси есть мобильный телефон?» «Айфон у нее. Я звонила, не переставая, как только увидела новости, но сразу включился автоответчик». «Можно ее номер и провайдера?» «Кажется, у нее ClearWave». Лорна продиктовала Энджи телефон дочери. Записывая цифры, Энджи боковым зрением заметила какое-то движение в палате Грейси. Там вдруг забегали медсестры, а по громкой связи послышался спокойный голос. «Синий код, 12-я палата. Синий код, 12-я палата». У Энджи упало сердце. Лорна Драмонд обернулась. «Что это? Что это значит?» Двойные двери в конце коридора распахнулись. По коридору бежали медсестры и кардиологи в зеленых костюмах. Впереди спешила доктор Финлейсон. Лорна Драмонд вскочила. «Господи, это же палата Грейси, а не к ней!» Она бросилась к врачам. «Миссис Драмонд!» Энджи кинулась за ней. «Лорна, подождите, стойте!» Она поймала Лорну за локоть у самых дверей, не пуская дальше. Было видно, как одна медсестра ритмично нажимает на грудную клетку девушки, а другая готовит электроды дефибриллятора. «Всем отойти!» — скомандовала вторая. Электроды приложили к груди Грейси. Тело судорожно дернулось, но линия на мониторе оставалась ровной, а писк монотонным. Новый разряд. И еще. Ничего. Лорна вырвалась от Энджи и вбежала в палату. «Господи, Грейси!» Ее перехватила медсестра. «Пожалуйста», — рыдала Лорна Драмонд, — «скажите мне, что происходит?» Медсестра обняла ее за плечи и вывела в коридор. «Ждите здесь, миссис Драмонд. Вы сейчас будете только мешать». «Пойдемте, миссис Драмонд», — мягко сказала Энджи, пытаясь увести женщину от палаты. Но мать снова вырвалась, прижав ладони к стеклу. «Грейси, Грейси, пожалуйста, не умирай. Только не сейчас». Доктор Финлейсон взглянула на медсестру, державшую электроды. Та покачала головой. Доктор Финлейсон еще раз проверила пациентку, взглянула на часы и что-то сказала. Энджи похолодела. Врач называла время смерти. Странный, тонкий, нечеловеческий вой вырвался из горла Лорны Драмонд. Она развернулась и с кулаками набросилась на Энджи, попадая по груди, лицу и рукам. «Это ты виновата. Ты увела меня от постели ребенка. Из-за тебя моя доченька умерла в одиночестве». Энджи молча стояла под этим жалким натиском. Она не отступила и даже не перехватила рук Лорны Драмонт. Не попыталась остановить обезумевшую женщину. Это ей за пренебрежение к собственной матери. За все плохое, что она совершила в жизни. Наконец, обессилевшая Лорна Драмонт соскользнула на пол, проехавшись по Энджи до самых ее байкерских ботинок, и неудержимо зарыдала. Две медсестры уже бежали на помощь. Энджи, справившись с комом в горле, отступила, мысленно поблагодарив медиков за вмешательство. Глубоко, с усилием дыша, она по длинному коридору вышла из отделения интенсивной терапии и уже из холла с пересохшим ртом позвонила Веддеру. «Она только что скончалась», — сказала она в трубку, услышав «Алло». «Ее звали Грейси Мэри Драмонт, 16 лет. Через несколько дней должно было исполниться 17. Заканчивал школу Дюнейгл». Говоря это, Энджи заметила взбешенного Хольгерсона, направлявшегося к ней. «Это что за отношение такое, Паларина?» Начал он на повышенных тонах, наставив палец чуть ли не в лицо Энджи. «Еще раз так сделаешь, и...» «Она умерла». Хольгерсон замолчал и медленно опустил руку. «Все-таки утонула, хоть и на больничной койке». Энджи в упор смотрела на Хольгерсона. «Иногда дела не ждут, пока ты отольешь или перекуришь».